Глава вторая. День не задался с утра. Для начала вместо ожидаемой зарплаты Лена получила сумму, меньше положенной почти в два раза. «Как так-то? Вы издеваетесь?» Она стояла перед начальником отдела Бережным Иваном Николаевичем, известным также среди подчиненных как Дуб, в силу крайней ограниченности ума, и размахивала выпиской из бухгалтерии, словно желала отхлестать руководителя злосчастным листом по щекам. От этого мужчина нервно дергался и всячески пытался увеличить расстояние между ними. «Что тебе надо, Каверина? Отстань! Откуда я знаю, почему бухгалтерия начислила именно такую сумму?» Иван Николаевич хотел было сделать пару шагов назад, ибо безумный блеск глаз сотрудницы пугал его изрядно. Однако за спиной находилась стена, в которую он тщетно вжимался, от всей души желая либо самому провалиться сквозь землю, либо дождаться того же от истеричной девицы. Как угодно, лишь бы подальше. «Да что вы говорите? Вообще-то табеля отправляете именно вы. Получается, если и есть ошибка, то вина в этом ваша». Бережной несколько раз фыркнул, затем пару минут усиленно кряхтел, а уж потом вспомнил, кто именно тут начальник. «Совсем охренели!» Выкрикнув эту весьма неожиданную фразу, которая непонятно к чему относилась, то ли к сотрудникам, имеющим наглость разбираться за свою зарплату, то ли к бухгалтерии, которая что-то там напутала, то ли к вселенной, которая испортила день существованием Елены Михайловны Кавериной. Вообще, в принципе. Иван Николаевич практически оттолкнул возмущенную девицу и демонстративно покинул кабинет. Правда, оказавшись за дверью, он тут же забыл о начальственной важной поступи и сорвался на бег, искренне желая не видеть данную особу как минимум ближайшие сутки, но в идеале лучше бы до конца жизни. Нудная, дотошная перфекционистка. Не зря ходит в старых девах. 30 лет в обед, а у нее ни парня, ни мужа, ни домашнего животного. Наверное, даже рыбки или улитка скончались бы в ее доме от скуки. Молодая, в принципе, баба, а подруг нет совсем, потому что невыносимо. Лена посмотрела на закрывшуюся за начальством дверь и поняла – денег не вернуть. Уже в тот момент нужно было догадаться, что-то пошло не так, а потому отправиться домой, закрыться на все замки и не выходить на улицу до следующего дня. Возможно, тогда жизнь сложилась бы иначе. Однако она упорно доработала положенное время, хотя все валилось из рук, а потом сделала следующую роковую ошибку, послужившую, наверное, отправной точкой всего, что произошло далее. Единственная подруга, которая осталась еще со школьных времен, давно звала ее прогуляться вечером в какое-нибудь питейное заведение. Вообще-то Леночка, естественно, алкоголь не особо уважала. Во-первых, вредно для здоровья. Во-вторых, бестолково. Вечером выпьешь, утром будешь болеть, испытывать жажду и сильно выраженные депрессивные признаки. Вот зачем такие сложности? Но именно в этот день, психанув из-за зарплаты, устав от каких-то бесконечных неурядиц на работе, да еще и Дуб, который вел себя с ней, будто она недостойный сотрудник, а бабка-склочница, Лена решила, а вот назло всему пойдет и напьется. Девушка набрала номер Аллочки и, максимально демонстрируя энтузиазм, заявила, что готова к приключениям. Легче сказать, чем сделать. Для начала оказалось ей совершенно нечего надеть. Прибежав с работы, при этом по дороге, два раза чуть не свалившись в открытые люки канализации, будто специально их подсунули, три раза споткнувшись и не разбив себе нос только чудом или благодаря проходившим мимо людям, за которых она цеплялась, будто мартышка за ветку, чтоб не упасть. Елена быстро приняла душ, в процессе которого резко закончилась сначала горячая вода, а затем и холодная. Позже, вспоминая все события того дня, девушка с тоской думала, ведь вселенная ее предупреждала: «Сядь, угомонись, не ходи никуда». Однако в тот момент она была полна решимости, а потому упорно перебирала блузки, юбки и брюки, которые годились только для офиса, но никак не для выгула в ночной клуб. В итоге, потратив последние нервы и даже всплакнув несколько раз, она выбрала платье темно-синего цвета с ажурным белым воротником. Единственным плюсом данного наряда была его длина, вернее, отсутствие оной. В свое время портная в ателье подшила вещь неправильно, и теперь оно заканчивалось, еле успев начаться. Однако в представлении самой девушки с таким подолом, который своим краем весьма далек от колен, хоть как-то можно претендовать на сексуальность и соответствие увеселительному заведению. «Господи!» Аллочка при встрече окинула Елену таким выразительным взглядом, что возникло желание натянуть платье пониже. «Каверина, ты выглядишь как монашка, которая вдруг решила отправиться на панель». «Что? Совсем плохо?» Ну, если с точки зрения моих интересов, то отлично. На твоем фоне я смотрюсь словно гуру моды. Да забей. Все равно ты не станешь искать приятных знакомств с каким-нибудь веселым парнем. В этот момент сработало природное упрямство Елены Михайловны. Такое случалось редко, но, что говорится, крайне метко. Для себя Леночка решила сегодня назло всем познакомиться с мужчиной и, возможно, прямо предел неприличия позволит кавалеру несколько танцев, в процессе которых она даже не против, если он обнимет ее за талию и отпустит руку ниже. Далее Леночкина фантазия не распространялась. Об этом мало кто знал, но девушка не имела опыта общения с противоположным полом вообще. После школы она поступила в институт, где познакомилась с удивительным парнем. Он читал стихи, говорил о прекрасном, великодушно проявлял понимание и соглашался, что интим возможен только после свадьбы. А потом, спустя почти год, на дне рождения переспал с однокурсницей, на которой благополучно вскоре женился. Лена предательство переживала тяжело. Несколько лет вообще не могла смотреть на мужчин. Потом вроде бы отпустила. Но оказалось, что в ее возрасте девицы уже знают, как склеить симпатичного претендента на руку и сердце. А она способна лишь цитировать Анну Ахматову и печь вкусные, но даром никому не нужные пирожки по рецепту бабушки. Елена не знала, как флиртовать, не умела подать себя в выгодном ключе, что в принципе-то заложено в каждой женщине от рождения. Но ее воспитывала мама, учитель русского языка и литературы, которая верила в важность чистоты девичьего сердца. А потому шансов на то, чтобы стать интересной соблазнительницей, не было изначально. Годы шли, Леночка по-прежнему оставалась одна. Потом уже было даже как-то неприлично говорить вслух, что она в 30 лет невинна, словно голубь мира. Даже если кто-то обращал внимание, Елена с ужасом представляла тот момент, когда скажет правду и тут же отказывалась от всех ухаживаний. Учитывая, что мужчин к ней тянуло определенных, аморфных, интеллигентных, ничего не имеющих общего с брутальными самцами, то и настаивать никто не настаивал. «Ну ты идешь!» Аллочка уже протиснулась к барной стойке сквозь двигающуюся в такт музыки толпу. Лена послушно плелась сзади, все более проникая своей собственной неуместностью в данном заведении. Все девушки выглядели словно сошедшие с картинок модели. Яркая, красивая, стильная одежда, высокие каблуки, соответствующий макияж. Они сексуально двигались на танцполе, весело заигрывали с парнями, крутящимися неподалеку. Лене казалось, что она серая, неприметная птичка, которую по ошибке выпустили к экзотическим ярким павлинам. Особо привлекла внимание одна из девушек, танцующих напротив установки диджея. Длинные черные волосы рассыпались по обнаженным плечам, ярко-красные губы, в меру пухлые, полуоткрыты. Просто картинка со страниц эротического журнала. Правильные, идеальные черты лица, фигура такая, что даже сама, будучи женщиной, Леночка не могла оторвать взгляд. Но вот что за несправедливость? Почему кому-то дают все, а кто-то выглядит словно серая, замученная жизнью мышь, которую пару секунд назад поймал кот, пожевал, а потом выплюнул, потому что невкусно? Девушка тяжело вздохнула, затем решила: сгорел сарай, гори и хата, и заказала себе сразу 3 коктейля. Алкоголь подействовал почти мгновенно. Жизнь уже не казалась столь безрадостной, а люди вокруг становились все более приятными. Аллочку увлек на танцпол какой-то симпатичный парень. Елена осталась у барной стойки в одиночестве. Нет, ее окружали посетители, так же, как и она, расположившиеся на высоких стульях, но все они были с головой погружены в атмосферу клуба. От нечего делать Елена принялась изучать тех, кто находился ближе всего. Она посмотрела налево и тут же почувствовала, как сердце сначала остановилось, а потом рвануло, словно сумасшедшее. Неподалеку сидел мужчина, настолько красивый, что хотелось протереть глаза и убедиться – нет, не сон. Длинные, светлые, почти платиновые волосы были собраны в хвост. Честно говоря, Лена считала, что парням больше подходят короткие стрижки. Но этот, он был похож на принца из сказки, и другая прическа ему бы просто не подошла столь идеально. Даже в полумраке, при свете неоновых огней, девушка видела, сколь красив этот незнакомец. Поражали глаза. Их цвет был похож на чистый изумруд, на весеннюю, насытившуюся майскими дождями зелень. Ресницы, длинные и темные, несмотря на блондинистость, как и брови, очерченные так, словно над ними поработал мастер. Прямой идеальный профиль, твердый подбородок с ямочкой посередине и манящие губы. Лена с ужасом поняла, что, глядя на незнакомца, думает о нем как барышня прошлого века, поэтическими образами и сравнениями. Такого с ней отродясь не случалось. Но слишком уж красив был этот мужчина. Бросалась в глаза и его манера одеваться. Белая классическая рубашка с воротничком-стоечкой, жилет, строгие брюки. Он словно и правда сошел со страниц сказок о прекрасных принцах. Леночка от волнения опрокинула еще пару коктейлей и поняла, она впервые в жизни готова сама познакомиться с парнем. Следующий бокал сделал эту уверенность сильнее. Правда, слегка все кружилось перед глазами, а блондин вроде как вдруг периодически стал размножаться вдвух. Но девушка зато решила однозначно. Вот сейчас еще бокальчик, и она рискнет. В этот момент красавец скользнул со стула. Именно скользнул. Настолько плавными и красивыми были его движения. А потом подошел к той самой брюнетке, что-то шепнув ей на ухо. Стерва разулыбалась и утвердительно кивнула головой, явно соглашаясь на предложение. Вот ведь дрянь! Красавец посмотрел в сторону двери, на которой значилась табличка «Запасной выход», словно объяснял брюнетке направление их совместного движения. «Хрена там!» Это была единственная адекватная мысль, еще хоть как-то державшаяся в голове Лены Михайловны. Как только блондин скрылся за дверью, Леночка соскочила со стула и рванула вслед за счастьем. Мало ли, о чем это счастье договаривалось с распутной девкой. Намалевала губы – не сотрешь. Перемещаться, правда, получалось с трудом, земля отчего-то крутилась быстрее обычного, а стены клуба изрядно шатались. Совсем строить не умеют, сволочи. Такое чувство, что сейчас все рухнет. Лена вышла вслед за красавцем и застыла, широко открыв рот. Пожалуй, она даже немного протрезвела. За дверью оказался задний двор клуба, где стояли мусорные баки. Но удивляло не это. Посреди пятака застыл тот самый блондин, вокруг которого происходило нечто странное. Правой рукой он совершал круговые движения по часовой стрелке, и от ладони мужчины во все стороны расходились волны, словно не воздух перед ним, а вода. «Я знал, что ты придешь. Не бойся. Все будет хорошо». Он сказал это, не оглядываясь на девушку, очевидно подразумевая, что явилась та самая брюнетка. И, в общем-то, Леночка уже была не против поменяться с красоткой местами. Она хотела было вернуться обратно, но блондин вдруг сделал движение в ее сторону другой рукой, и Елена почувствовала, как ее притягивает к мужчине. Он по-прежнему не смотрел на свою жертву, явно сосредоточившись на тех странных манипуляциях, которые делал с воздухом. Лишь в последнюю секунду, когда Лена оказалась совсем рядом, ухватив ее за запястье, он, наконец, повернул голову и тут же испуганно вытаращил глаза. «Ты кто такая?» «Я никто. Я вообще мимо шла. Это недоразумение». Девушка дергала руку, пытаясь освободить ее из крепких мужских пальцев. Причем, судя по напряженному лицу блондина, он и сам был не прочь выпустить совсем не ту конечность, на которую рассчитывал, однако что-то мешало это сделать. Их словно приклеило друг к другу. «Дракон-прародитель, что за гадство? Связь создана и закреплена. Зачем ты поперлась сюда, убогая?» «Не перлась я никуда. Отпусти, скотина ты такая!» «Идиотка! Не могу! Поздно! Ох, как меня будет проклинать Эридан за такой вот подарочек! Ты все испортила!» В этот момент круги, исходящие от ладони мужчины, вспыхнули ярким огнем. Девушка испуганно пискнула, а затем почувствовала, как ее накрывает тяжелая, звенящая темнота.